духовная заря. Лишь глянет лик зари, и розовый, и белый, и строгий идеал, как грустный чистый сон, войдет к толпе людей в разврате закоснелой, в скоте пресыщенном, вдруг ангел пробужден, и души падшие, чья скорбь благословенна, опять приближены к далеким небесам, лазурной бездною увлечены мгновенно. Не так ли чистая богиня сходит к нам в тот час, когда вокруг чадят останки оргий, твой образ, сотканный из розовых лучей, глаза расширены в молитвенном восторге, как солнце светлый лик мрачит огни свечей, так ты, моя душа, свергая облик бледный, вдруг блещешь вновь, как свет бессмертный, всепобедный.